Новенький взял кружку с компотом, поглядел в нее, подумал и вылил компот себе на макушку. Самоделкин перестал звенеть своими пружинками, застыл на месте, как будто он был сделан совсем не из пружинок, а из дерева. Карандаш в изумлении замер. «Ой, не могу!» – прыснула девочка. Заливались мальчики, а собака сердито лаяла на них. «Ой, не могу!» – пищала Настенька. «Тебя в школу не примут!» «Примут! Примут!» – закричал новенький. «Ты ничего не умеешь!» «Умею!» «А ботинки чистить умеешь?» – хохотали ребята. «Умею!» Новенький взял чистое полотенце и вытер им чумазые ботинки. Ребята стонали. Ой! Ну и ну, хотел сказать карандаш и не мог вымолвить ни слова. А зубы чистить! Зубы! Еле могла произнести девочка. Новенький макнул пальчик в сапожный крем и провел им по своим зубам. А кран зачем? Кран! Заливаясь неудержимым смехом, спросил Прутик. Новенький подумал и сунул палец в кран, из которого лилась вода. Струя веером разлетелась по всей комнате, обдавая ребят. Настоящее чучело бабучело, сказал Прутик. И вдруг закричал: «Он чучело-бабучело! Это чучело-бабучело! Я узнал его! Чучело-бабучело! Чучело-бабучело! У него моя куртка!» – возмутился Чижик. «Мои ботинки!» – добавил Прутик. «Он жулик! Жулик! Жулик!» Новенький растерянно посмотрел на всех, шмыгнул носом и заплакал. Совсем как настоящий мальчик. Он прыгнул через подоконник и побежал в сад. Оранжевая тиграша с лаем полетела за ним. Ребята перемахнули через подоконник. Они срывали бананы, швыряли вслед убегающему нарисованному мальчику. Остановитесь! Подождите! Закричали Самоделкин и Карандаш на бегу, размахивая руками. Что вы делаете? Остановитесь! Ребята остановились. Он чучело-бабучело! Компот на макушку! Он жулик! Он ботинки полотенце! Он мороженое котлету! Его не примут в школу! Не примут! Наперебой галдели ребята. Спасаясь от ребят, маленький перепуганный чучело-бабучело вбежал в школу волшебников и бросился в класс. Там спрятаться от ребят было негде, и тогда он вылез в окно и забрался в корзину воздушного шара. Он сидел на дне корзины и горько плакал.